«Принято, адмирал», — тем же тоном ответил тот же голос. «Сука, от одной мысли, что только что произошло, захотелось выпить чего-то успокаивающего». Едва выдавил из себя четкий приказ, призвав стул Вергилия, чтобы устало откинуться на него. «Фактически я только что исполнил еще один пункт в списке попаданца». Протяжно выдохнув, расслабляясь, я взял из сокровищницы крупный рабочий блокнот, найдя нужную страницу. Ровно между пунктами «Победить злодейское зло», без галочки, и «Достать себе империю для правления», с галочкой, отметил выполненным пункт «Спасти человечество от угрозы глобального уровня». «Знаете, как-то раз я спас одного человека от смерти», убирая блокнот, пробормотал скорее для своего успокоения, нежели чего-то другого, закончив тупую шутку, я просто решил его не убивать. Нерв, тоже расслабляясь, хмыкнул. А через секунду Ираин: «Все же не каждый день отменяешь приказ на начало операции по отрезанию всего человечества от доступа к океанам и внешним морям, даже зная, что на этом корабле не хватит для этого оружия. Кстати, об оружии. Ближайший ко мне юнит, вспомнив кое-что, хотел сразу спросить, но догадался сделать сначала нечто другое, отзываясь на позывной «Аврора». Просто и приятно, да еще и ассоциации с уже прошедшим рассветом физическим и начинающимся метафорически. «Принято, адмирал», и снова тот же ответ. А теперь можно и задать вопрос: «Аврора, что это за люки у тебя на карме?» А потом, сразу поняв косяк, уточнил: 12 штук, по 3 ряда на 4 люка. Что в них? Ракетные шахты 12 единиц, загрузка отсутствует. Ладно, понятно. Попробуем с другой стороны. «Аврора, а что в них должно быть?» «Тип проекта выбранной загрузки. Боевые дроны универсального типа 003411. Фух, не ракеты. Хотя даже не знаю, хорошо это или плохо, что ничего опасного там нет». «Аврора, отставить ответ», вздохнул, вставая со стула, что следом исчез из этого мира, «и дай мне отчет о своем состоянии», и выведи тот на голограмму. Повезло, что Аврора понимала английский откуда-то, а еще поняла значение слова «голограмма», потому что отчет оказался довольно длинным. Впрочем, уже через минуту чтения я попросил выдать общий отчет, потому что разбираться в полном устройстве кораблей тумана, что превосходит все, что доступно человечеству на века и тысячелетия, не сейчас, в общем. В этот раз текста оказалось поменьше, а еще я попросил пока не озвучивать его, потому что слушать голоса и корабля уже не особо-то и хотелось. Он не был неприятным, но, как бы, неестественным, неживым, мертвым. Хотя кого я обманываю, его стало неприятно слушать уже на первой же минуте разговора. Отчет о состоянии ремонтно-обслуживающего корабля «Аврора», ядро А-248-571-031. Общие характеристики. Назначение. Ремонтно-обслуживающее судно Туманного флота. Длина 412 метров. Ширина 41 метра. Водоизмещение 228-420-07 тонн. Энергосистема. Основная система. Стабильно. Система автономного восполнения энергии на основе преобразования океанской термальной и кинетической энергии. Стабильно. Ядро. Стабильно. Максимальная автономность. Неограниченная при отсутствии критических повреждений. Состояние юнита. Поверхностные повреждения. Отсутствуют. Глубинные повреждения. Не обнаружены. Волновая защита. 100%. Клейн-поле. 100%. Ядро. 100% мощности. Стабильность подтверждена. Энергопотребление текущих систем 13% от номинальной мощности. Двигательная установка. Основные двигатели в рабочем состоянии, готовность 100%. Резервные двигатели в рабочем состоянии, готовность 100%. Основная турбина. Состояние идеальное. Резервные турбины. Состояние идеальное. Маневровые турбины. Состояние идеальное. Винты. Состояние идеальное. Нынешний диаметр 13 метров. Оружейные системы. Ракетные шахты 12 единиц. Назначение универсальное. Текущая загрузка пусто. Сенсоры и системы анализа. Гравитонный сенсор в рабочем состоянии, дальность 270 км. Гидролокатор в рабочем состоянии, дальность 180 км. Спутниковая связь активна. Сеть Туманного флота недоступна. Оптические системы. Наблюдение до 120 км. Инфраструктура. Трюмные отсеки. Готовность 100%. Максимальная загрузка 95000 тонн. Резервуары наноматериалов. Заполнено на 0%. Ремонтные модули. Полная функциональность. наличие автономных ремонтных дронов, 64 единицы, генератор клейн-поля, состояние идеальное, общее состояние ремонтно-обслуживающий корабль «Аврора», ядро А-248-571-031, готов к выполнению задачи. Ага, по большей части все вроде понятно. А раз так, «Аврора», можешь провести перепланировку помещения, в котором я нахожусь. Ответ положительный. Хорошо, тогда скачай все, отставить скачивать все, вовремя остановил себя, выдав более логичный приказ. Скачай 5 вариантов комнаты типа гостиная президентского люкса, выбери из них наилучший с точки зрения его пользователей, добавь к макету недостающие детали из остальных макетов и построй комнату в этом помещении. Принято, адмирал, и снова уже бесячий голос. Хотел было открыть рот, чтобы выдать приказ на смену голоса, как неожиданно резко все помещение начало плыть, словно весь пол начал испаряться темной неощутимой дымкой, одновременно не изменяясь ни на миллиметр. А вот окружение, вполне невесомая пыль, по-видимому те самые наноматериалы, довольно быстро начали выстраиваться в фигуры. Даже мои глаза от вида процесса расплывались, едва способные уловить, как из ничего появляется кресло, как стол вырастет из пола, а стены собираются из повисающих прямо в воздухе точек кристаллизации. И все это, серое, было, пока в один момент все до единого предметы одновременно не обрели нормальные цвета, даже те выглядящие полностью нормальные фрукты на столе. Правда, проверка показала, что таки нет, несъедобны. Прикинув, сколько материала нужно, чтобы создать вокруг шикарную гостиную с панорамным окном в океан, задумчиво обернулся к консоли. «Аврора, откуда взят наноматериал? Ведь резервуары были же на нуле. Для выполнения задания был использован активный наноматериал из резерва надстройки «Мостик». Так, ладно. Аврора, какой резерв наноматериала по всему кораблю?» Задал логично исходящий из этого вопрос. «Активный резерв наноматериала в отсеке ядра – 100%. Активный резерв наноматериала в двигательном отсеке – 100%. Активный». «Аврора, оставить ответ». Уже почти привычно отрезал, вместе с ребятами падая на оказавшийся невероятно мягким диван рядом с окнами, назови общее процентное количество активного резерва по кораблю. Активный резерв наноматериала юнита – 99-96%. Понятно, задумчиво кивнул, уточнив, что значит активный наноматериал и сколько процентов от общих резервуаров нужно, чтобы пополнить активный резерв корабля с нуля до 100%. Активный наноматериал – наноматериал, которому не была задана окончательная форма. Для восполнения активного резерва наноматериала всех отсеков юнита требуется 12% резервуаров наноматериала. Переглянувшись с активно слушающими парнями, оперся локтями о стол, продолжив допрос. В чем разница между активным и общими резервами? Какие вообще бывают состояния наноматериалов? Кстати, Аврора уже отвечает и на просто вопросы, без обозначения ее имени. Прогресс, однако. Активный резерв наноматериала – резерв наноматериала, который используется для стабильного функционирования юнита и выполнения актуальных задач. Общий резерв наноматериала юнита – наличный неактивный наноматериал, который может быть активирован для восполнения активного резерва. Наноматериал может быть неактивным, активным или завершенным. Ага, как я понял, как ремонтный корабль, «Аврора» имеет значительный дополнительный запас наноматериала для выполнения своих задач. Кстати, о возможных задачах, хотя нет. Оглядев внимательно прислушивающихся парней, и отметив момент, когда нерв поморщился от голоса и решил все же сделать процесс несколько более приятным для нас. «Аврора, у тебя же есть доступ в сеть интернет?» Ответ положительный. «Ну вот и хорошо. Значит, тогда, используя свои методы шифрования, тайно скачай все доступные аудиозаписи голоса актрисы озвучивания», несколько задумался, но все же быстро решил, кого именно, трес смакнил, скомпилируя их под себя, выбери понравившиеся варианты и используй этот голос для коммуникации. Принято, адмирал, в этот раз голос, по ощущениям, запоздал на пару мгновений, и уже через секунду отовсюду полился приятный, женский голос, чистый и взрослый. Приказ выполнен, адмирал, и все равно, даже если голос поменялся, эмоций в них не прибавилось. Похоже, это будет долгая поездка. Нерв, у нас в лагере флотские есть? Есть, как-нибудь, перевел он взгляд с окна на меня, утвердительно кивнув, даже был дядька лет 60, отставной капитан американского флота. Это который с ожогом на пол лица? припомнил я, что с ним сейчас, он самый, ответил уже Рейн, прикрыв глаза, жив, цел, в Ринделе. По последнему докладу моих людей, ведет философские беседы с местными магами. Умеренный патриот США, пьет больше нормы, курит, адекватный и серьезный, нормально, кивнул, доставая кирпич, сработаемся. Короткий звон к Риверу и просьба перевести капитана поближе к вратам с приказом взять с собой несколько помощников по основной специальности. Раз уж есть возможность, проверим способность к лечению выжатого сока золотого яблока. Как раз, взгляд на убравшую голограмму консоль, сверхточное оборудование уже есть. А на сейчас нужно уже выходить в путь. Аврора, курс на острова Питкарн. Приоритет – скрытность. А пока плывем, можно продолжить допрос по возможностям корабля в общем и флота в частности. Все равно путь не слишком близкий. Но хоть, судя по дальнейшим отчетам о том, что нас как-то обнаружат, можно не беспокоиться. Еще, кстати, можно взять на буксир наш честно угнанный самолетик. Переживет, пригодится. Ветер бил в лицо, трепля дошедшие до плеч русые волосы, парашют за спиной трепетал, а в рации в левом ухе, едва слышный, но бесячий электрический гул. Даже наушники военного образца для меня все равно не были бесшумными. Опасный трюк исполнен идеально. Прыжок из заглушенного, бесшумно проскользнувшего к воздушному пространству острова самолета и одновременное убирание того в сокровищницу. Внизу, небольшой, домов на 20 максимум городок на склоне рядом с каменистым берегом. Весь покрытый зеленью, с узкими тропинками между домов с белыми аккуратными крышами и беседками, сараями и хозяйственными помещениями вокруг. Фото. Только сделано в день. Посадка была не слишком мягкой, но, судя по всему, никто из жителей небольшого населенного пункта от звука не. Ан, нет, кое-кто все же решил встать с кровати. Быстрая распальцовка, сбор отрезанных парашютов в сокровищницу еще до того, как они шлепнутся о землю, и я бегу в сторону дома слишком внимательного жителя, тогда как весельчак с нервом разделяются, беря каждый себе по одному жилищу. В столице острова Питкарн и одновременно единственном населенном пункте, Адамстауне, проживало едва ли 50 человек с детьми. Для коммуникации с большой землей тут был медленный, но дорогой спутниковый интернет, радио и спутниковая же телефонная связь. Естественно, Аврора должна все глушить подчистую, отдавая со своей стороны поддельный сигнал, но все же если есть возможность действовать осторожно, то ей стоит воспользоваться. Мужчина за 50, судя по звуку ходьбы, сонно покачиваясь, подходит к окну. Изнутри бьет яркий луч света, но я уже прячусь за углом его одноэтажки. Изнутри доносится хмык, а через пару секунд отдаляющиеся шаги. Я уже было собирался начать взлом двери, как услышал родной душе щелчок старой винтовки. Что-то полуавтоматическое. Пружина изношена, затвор скрипит, а еще, судя по повторному звуку, патрон с первого раза не дослался. Я ухмыльнулся, в мыслях поблагодарив мужика за облегчение работы. Заломал его, просто дождавшись за открывшейся дверью. Оборвал еще даже не начавшийся выкрик довольно крупного, хоть и низковатого, тем более по сравнению со мной, местного, запихал в рот кляп и сноровисто связал. Тратить принесенные из империи довольно редкие снотворные снадобья не стал. И так нормально. Оставив аборигена отдыхать, перешел к следующему дому. Так, начав с края, мы без особых проблем прошлись по всему городу, арестовав всех местных жителей. Даже не прибегая к помощи собранных в империи перед вратами солдат, закончили мы едва ли не за час. Потом по очереди всем развязали ноги и под дулами автоматов провели в сторону местной ратуши, общественный центр, в котором содержатся административные помещения, склад и центральная площадка для собраний. Никто открывать рот не осмеливался. Точнее, почти никто, услышав приказ о тишине со стороны арестантов от одетых в темно-серые военные униформы, с балаклавами и полным тактическим набором, рот не открывал, кроме одного мужика, который потребовал отпустить его и дать средства связи, чтобы, цитата, доложить о беспределе в Великобританию, чьей внешней территории этот остров и числится. Пришлось в абсолютном молчании всех смотрящих за этим, и подор мужика наглядно пояснить, что коленные чашечки – это привилегия, а не данность. Конкретно для него, точно. Следом Джонатан связал его и отвел в ближайший дом, чем попытался воспользоваться, судя по чертам лица, сын мужчины. Он резко рванул в мою сторону, вытянув руки в сторону моей арки, но я даже не дернулся, прописав легкий пинок ниже колена. отчего парень лет 20 с болезненным шлепком упал на утоптанную тропинку. Упал неудачно, со всей скоростью впечатавшись грудью о твердый пол, отчего скрючился, с сипением пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха. Его уже можно оставить тут, нерв по пути подберет. После этого, оглядев отводящих взгляды, смотрящих в пол, отворачивающихся людей, спокойно повели их в место назначения, заперев всех помещений совета, способным вместить всех жителей острова. К нашему везению, тут кроме жителей никого не осталось, туристы все же редкие гости на этом острове. На этом, оставив Джонатана с нервом следить за жителями, позвонил ответственному в своем легионе с приказом готовиться. Офицерам уже выдали телефоны, хоть и лишь для связи со мной. Симки другого мира хоть в империи не работали, зато Nokia кирпич вполне дотягивался до них. В итоге, наконец, призвал врата на дворе складского ангара немного в стороне от города, поближе к здешнему мелкому порту. Ави-легат первым вышел из портала КАЦ, сразу же вскинув руку в римском приветствии. В ближайшее время нужно поменять этот жест. Маркетинга ради, естественно. Сразу же возникла в голове мысль, пока я сопровождал элитный отряд из 12 гвардейцев, уже снаряженных с тяжелой броней из драконьих чешуек, пистолетами-пулеметами МП-5. Хотя с Гладиусом и облегченным щитом они все равно пока что смотрятся намного естественнее. С точки зрения навыка, ухватка, позы, движения, использование. Внезапно и абсолютно неприемлемо, без уведомления заранее и ожидания 5 рабочих дней для получения разрешения на атаку, захваченная территория была объявлена суверенными владениями империи. Ну, флаг драконьей империи над ратушей повесили, в городе всех жителей уведомили, информацию в главном зале ратуши повесили, что еще-то надо с учетом оперативно начавших работать легионеров, что уже начали намечать, что и как будет строиться в аванпосте родины в чужих землях. Стоит ли говорить, как в последнее время взлетела репутация членов Ордена Дракона. Граждане империи живут, как не жили некоторые короли в средневековье. Деревенский люцит, доволен и счастливо наблюдает, как их поля все растут и растут, пока введенные в страну тракторы пашут вместо них. Полулюди обретают права, не граждане и мигранты из других стран, тоже. Но это все длинная история, в которой лучше разобраться, имея ревера под рукой для получения пояснений. Собственно, отсюда дело в свои руки взяли присланные из метрополии мастера, так что, удостоверившись в адекватности он их, отставил обустройство нашего тропического уголка на их плечи, а сам встретил наконец долетевшего, подняли ради этого гражданский вертолет, капитана с помощниками. И если крепкий высокий мужчина на пике сил, с внимательными глазами и обветренным лицом создавал ощущение матерого морского волка, то дрыщавый японец едва ли 20 лет, хоть и показался мне смутно знакомым, но вообще не впечатлял. И лишь когда тот со всем уважением поклонился, представившись, наконец понял почему. «Я тебя помню, парень», закончив с формальностями, повел троицу за собой к порту. «Ты же каких-то корабледевочек рисовал в Токио, когда я к вам в офис вломился через балкон. Вы запомнили меня, Артур Сама?» — вскинулся он с широкой улыбкой. «Конечно, ты же обещал, что подашь заявление на передислокацию», — пожал плечами, аж самую малость смутившись. И пацан сдержал свое слово, хрипло рассмеялся высокий, под 1,80 м, хоть и набравший немного лишнего веса американский капитан, малый, светлый ум, хотя и настырный, засранец, как чертов инспектор Инсурф. Теперь уже паренек опустил голову, густо покраснев. Сам же старый рассекатель океана, Джон Вуд, поддерживая на уже потихоньку приходящем в порядок, в единственном магическом госпитале страны-то, лице асимметричную улыбку, покачал головой, хлопнув японца по плечу. Он подал заявку на запись в флот, а сразу после перевода в военный лагерь, вроде даже не заняв свою кровать, выяснил, кто тут самый опытный, и пришел к нему на поклон, пояснил глубоким голосом Мартин Вейгель, выпрямляясь во весь не уступающий своему новому командиру рост, и преследовал его в кошмарах, пока наш обугленный не затянул его к себе в комнату на разговор. «Тут уже я продолжу», — кивнул, видимо, уже хорошему товарищу, если даже не другу, наш будущий адмирал. В общем, этот Кента, как оказалось, знал о кораблях как бы не больше меня, в теории, естественно. Ну и понравился он мне, вот и решил взять к себе, хех, под паруса несуществующего корабля. Джон каркающе рассмеялся, глядя на что и Мартин заулыбался. Лишь Кента Такахаси молча терпел стыд. В общем, компашка вроде хорошая подобралась. представились официально, уловив настроение и желание, быстро подстроились под более формальное общение. Впрочем, оно и ясно. Я же в их глазах просто папочка пятого легиона и помощник императора, а не сама сиятельная персона. Таки не хер мимоходящий, но после выдачи под командование флота, уже их уровень, хоть и повыше малость. Дружеское общение важно, но надо будет показать, что в командирах все же я. По-другому поддерживать дисциплину, даже с учетом контракта, слишком сложно. Запомнил. Меж тем, под вполне себе приятное общение мы дошли до пирса, откуда нам открылся вид на припаркованную в паре километрах Аврору. Че, что это за херь? Ошарашенно выдал Джон, во все глаза пялись на 400-метрового титана, на котором не виднелось ни единицы вооружения. Это основа будущего флота империи, который будет отдан под ваше частичное командование. Адмирал Вуд, улыбаясь, положил руку ему на плечо, будем принимать. Но это же просто, он перевел на меня неверящий взгляд, в котором потихоньку разгоралась злость. Вы хотите на меня торговый флот, что ли, спихнуть? Отставить истерику, адмирал. Мигом командно рявкнул я, отчего все трое, даже не имеющие хоть какого военного опыта, сразу же вытянулись в струнку. Каков был приказ вашего перевода? Приказ о назначении на командование боевым флотом империи и подготовке его к активным морским операциям в рамках экспансии империи, сэр. Четко выдал он, хотя разочарование из глаз так и не исчезло, да и его спутники смотрели как-то потерянно. А это, довожу, адмирал, к вашему сведению, махнул рукой на тяжеловесно покачивающийся на волнах супертанкер, самый высокотехнологичный корабль, что бороздил эти воды. Вопросы? Так точно, сэр, сразу же ответил капитан, я не вижу тут своего боевого флота. Ага, значит, будем играть по правилам, но уже не так тепло. Да, ничего, и такого расшевелим. Слова «подготовка флота к активным морским операциям» относятся к построению флота с нуля. Заложив руки за спину, зашагал, кивнув присутствующим настоящий здесь же, прямо рядом с пережившим буксировку потрепанным самолетом катер, а этот корабль будет вам и доком, и верфью, и судостроительным заводом. Это звучит, открыл было рот Джон, но я его мягко перебил. Эта технология, уровень развития которой делает ее похожей на мистику, адмирал, заверил его, запрыгивая в скоростную лодку. Через пару часов вы будете в шоке от тех возможностей, что предлагает вам империя взамен на верную службу. Собственно, оставляя ранее скептичное, а ныне откровенно восхищенное морское командование в ответе за уплывший к ближайшему относительно крупному, примерно километров 20 на 10, тропическому острову, я был вполне спокоен в том, что работы начнутся очень скоро и будут проведены на достойном уровне. Задачи им розданы, контракты приняты, пояснения тоже, Аврора подтверждение назначения временного командования, естественно, с приоритетом заранее оставленных мной приказов, выдала. Осталось дождаться, пока остров Хендерсон терраформируют в базу флота Тумана. А сейчас мне нужно возвращаться для участия в одном крайне неприятном судебном заседании. Точнее, только первой ее части, ибо главное слушание назначено на десяток дней позже, в Центральном суде империи. Как раз к тому моменту грешки здешних жителей всплывут на поверхность воды. Одновременно ведя катер, со вздохом достал кирпич, набрав нужный номер. Два гудка, и с той стороны доносится голосок, от которого на лицо сама по себе выходит улыбка. Да, хех, Арти. А на заднем фоне крики, шум, гам, звон стали. Ты где, неугомонная? Даже немного устала, хоть и с теплой улыбкой спросил. Да вот, ха, рядом что-то взорвалось, отчего я на миг насторожился, но, да положите кто-то того мага, ящеры вы мягкотелые. Рядом послышался командирский крик, еще немного вопли и прочих звуков сражения, перед тем как Рари продолжила. Дареву помогаю, и, судя по всему, отойдя немного за линию фронта, добавила, мы сейчас засаду мятежного легиона того, сносим. Тогда не мешаю, милая, целую, и от всего сердца добавил, веселись. Спасибо, Арти. И на меня повесили трубку, перед чем я услышал короткое, обрезанное наполовье, яхау. Эх, хорошо хоть кто-то веселится. Французский сухпоимха самый вкусный из тех, что я пробовал. Инсурф, Бартов Инспекцион Анцурви, это специализированная комиссия в ВМС США, отвечающая за проведение всесторонних проверок состояния кораблей и подводных лодок. Они оценивают готовность судов к выполнению боевых задач, техническое состояние, безопасность, а также соблюдение всех стандартов и регламентов. Включает как старших офицеров, так и гражданских специалистов. Глава 4, и снова в повседневность, да. Примечание автора. Прикиньте, глава вышла в 61 гзнаков. Остров Хендерсон, первая база имперского туманного флота. 16 июля 2020 года. Суммируя, до появления первого действующего ядра, самый минимум полмесяца, докладывал Джон Вуд, одновременно проводя мне экскурсию по недавно законченной базе, корпус эсминца будет готов через 16 дней. Точнее, завершили они возведение первого этапа. Работы все еще идут, и идут крайне активно, ведь задача-то у них глобальная. Преобразовать весь остров в замаскированную опорную базу. И говоря весь, имеется в виду весь. Начиная с готовых подземных верфей для, уже, 5 кораблей, к которым мы и идем, Аврора с помощью своих дронов должна протянуть инфраструктуру флота, занимая все доступное пространство под островом. Фактически, верфи, сервера, вычислительные модули, доки, жилые зоны и огромный безотходный завод прямо посередине нигде, на юге Тихого океана. Технологии флота Тумана воистину впечатляли. Действительно, проходя по широким, оформленным в темных однотонных цветах коридорам, мысли о том, какая сила попала мне в руки, частенько приходили в голову. А зная, что все это создала едва ли за пару недель одна Аврора, становилось немного не по себе. Она ведь просто приплыла к коралловому острову, высокомерно проигнорировав рифы, грозящие отправить любой корабль на дно морское, просто разрушив их своим весом, даже не поцарапав волновую броню, принялась за натуральное инженерное чудо. Учитывая, что ее квантовое ядро специализировалось как раз на работе с базами, то есть инженерных работах, работе с минералами, построении инфраструктуры и всего необходимого, для того, чтобы основать базу, она была самым ценным ресурсом империи на этой стороне. Ведь Аврора, используя резерв наноматериала, создала себе пару дронов, которые, пока она вводила в курс дела новых обитателей, бросив якорь под высоким, каменистым берегом, врубились в почву, положив начало всему действию. Дроны разбирали породу, перенося ту к Авроре, что перерабатывало ее в наноматериал, начиная цикл постройки дронов заново. Сейчас на базе работало 240 дронов, текущий максимум, который может поддерживать ядро юнита. А все началось с первых двух, что зарылись под основание острова, готовя пространство под подземную гавань, куда в будущем вплывет огромный корабль. Собственно, так все и началось. Работая денно да ночно, неправильные пчелки уже нескольких классов добывали ресурсы для построения своих братьев. Строительные типы тратили уже переработанный основной ресурс, наноматериал, для укрепления инфраструктуры и подготовки всей периферии стоянки своего материнского корабля. Учитывая длину он и почти в полкилометра и ширину под полсотни метров, делом это было не слишком быстрым, занявшим, по докладу, 42 часа. Дальше дело пошло уже намного быстрее, ведь за следующие 9 часов был построен временный перерабатывающий завод, который позволил мощностям Авроры полностью сосредоточиться на производстве дронов, пока она, пришвартовавшись в своем доке, выполняла начавшие сыпаться на нее дополнительные задачи. Второй этап ускорения начался, когда оказался достроен первый промышленный репликатор, многократно повысив объем выполняемых процессов, чему неслабо так помог первый дополнительный сервер, законченный примерно в то же время. С того момента и до сих пор все силы Авроры были кинуты на построение производственной базы для самого главного, кораблей. Собственно, как раз недавно мы и заплыли под остров со стороны самой крупной верфи, где и поселилась Аврора. Масштаб его, к слову, реально был пугающе грандиозным. Уходящие вглубь скалы стены сияли металлическими вставками и укреплениями, везде копошились с непонятными целями мелкие паукообразные боты, отчего в воздухе, помимо стерильного, безвкусного запаха, стоял еще и постоянный перестук ножика металлические поверхности базы. Аврора, бывший супертанкер, ныне красавица-чудовище Туманного флота, находилась в центре этого колоссального зала, окруженная сетью мостов и транспортных каналов, делающих ее сердцем всего окружающего великолепия. Громадный остов корабля будто бы заполнял весь док, тесня своим присутствием само пространство, титаном нависая над водой вокруг. Даже просто говорить, что она плавала, казалось грубой ложью, не передающей процента истинного великолепия картины. Но мы оставили ее позади. Перед тем, как заняться одной киберженщиной, что едва ли не поселилась на последние пару дней в мостике, Я хотел увидеть, что вообще тут происходит своими глазами. И как раз сейчас мы поднялись на прозрачный мост, который тянулся дальше, в соседние ангары, над всей огромной подземной гаванью, заполненной басовитыми звуками работающих ботов и ритмичным гулом машин. С высоты открывался вид на масштабы этого инженерного великолепия. Над доком висел густой, но абсолютно чистый, теплый воздух, а снизу, словно в полном хаосе, двигались десятки тяжеловесно, с низким гулом работающих гравидвигателей, парящих дронов и перестук лапок тысяч мелких ремонтных паучков. Каждый из них был занят четкой задачей. Здесь не было ни единого лишнего элемента, а все движение было рассчитано настолько точно, с максимальной эффективностью, что выливалось для слабого человеческого разума в полный беспорядок. Странное ощущение, если честно. Вдоль закрытых массивных ворот, разделенные широкими платформами немного выше предположительного уровня воды, четверка кораблей, висевших в огромных захватах, как раз на этих платформах и установленных, постепенно обрастали своей высокотехнологичной плотью. Они находились на разных стадиях своего рождения. Корпуса напоминали ребра гигантских морских чудовищ, пока что обнаженные, скелетные. Каркас каждого судна был четко очерчен. Изогнутые балки из наносплавов плавно переходили в ребристые основания палуб, которые уже начали приобретать форму. Это были будущие эсминцы, и никогда бы не подумал, что скажу такое по отношению к боевым кораблям больше 100 метров в длину. Но даже в таком виде, едва обретая свои очертания, еще без надстроек, их хищная грация уже била в сердце старого оружейного фаната в моем лице. Дроны мельтешили у основания каждого из кораблей, прямо в воздухе, поверх возникающих голограммных матриц наплавлия, соединяя и укрепляя элементы конструкции в нужных местах. Массивные дроны наращивали основные балки с точностью хирурга, тогда как мелкие боты занимались деталями, прокладывали кабели, сваривали стыки и шлифовали поверхность до блеска. Искры то и дело сыпались в разнобой, бесследно затухая на дне сухого дока. Я продолжил путь по мосту, вслушиваясь в то, как шаги по поверхности, чем-то похожие на пластик, тонут в шуме работающей площади. Впереди, за металлической аркой, расположенной в самом дальнем углу гавани, находился другой вход, широкий туннель, подсвеченный мягкими белыми лампами. Он вел в изолированный док, где совсем недавно началось строительство нового гиганта, самого мощного из доступных проектов в базе данных «Авроры». У входа в туннель была дверь, чья система идентификации, впрочем, мгновенно подтвердила мою личность. В свете ламп под ногами виднелась идеально гладкая поверхность пола, переливающаяся металлическим блеском. Здесь все казалось еще более стерильным, чем в основном доке, все же индивидуальные покои для ее величества флагмана. Пройдя туннель, я вышел в огромное помещение, настолько просторное, что потолок, для обычного человека, наверняка терялся за светом ламп, такое же, каким удостоилась и Аврора, матерь нашего будущего флота. Меня сразу встретил низкий, глубокий гул перерабатывающих машин и монотонная, отдающая в кости дрожь работающих здесь при поддержке манипуляторов дронов. Пространство дока было еще далеко от завершения, его каменные стены все еще укреплялись, линии электропитания и обеспечения универсальными наноматериалами протягивались вдоль пола и сквозь стены, а в уходящем еще дальше под остров помещении работал отдельный малый завод, обеспечивающий только лишь нужды этого корабля. В центре дока, окруженный целой армией дронов, возвышался начальный каркас линкора. На данный момент он выглядел скорее как огромный ребристый остов, больше напоминающий металлический скелет кита, только раз в 7-8 больше крупнейшего животного, чем будущий боевой корабль. Балки и соединительные элементы из наносплавов были только-только установлены, вырисовывая очертания будущего корпуса. Дроны, размером с небольшую машину, гудя и вибрируя, совместно создавали поверх матриц голограмм целые секции, весом превосходящие несколько тонн, и закрепляли их в нужных точках. Крупные соединительные устройства, вмонтированные в их манипуляторы, тускло вспыхивали, спаивая металл, превосходящий сталь по всем показателям минимум в 1,5 раза, в монолит, не оставляя за собой никаких швов. Вся эта работа шла даже не под прямым контролем, хоть и под строгим наблюдением Авроры, ее система координировала действия стоящего здесь вычислительного кластера, ведущего каждый дрон отдельно. Я остановился у края смотровой платформы, нависающей над доком. Отсюда, наблюдая за процессом, мне, да что я, Душа успокаивалась от такого зрелища. Взгляд скользнул по уже готовым частям, линии корпуса, массивные, обтекаемые. Линкор – высокотехнологичное чудо. Гордость нации, стальная машина, продекламировал себе под нос строки, в движении, король океана. Создан, чтобы волны править вновь и вновь, продолжил мои слова старый волк, вести машину войны, неся страх и кровь. Хорошая песня. Прав ты, Джон, прав. До сих пор поверить не могу, что у нас будет свой Бисмарк, мощнее, чем оригинал. Я тоже, хищно ухмыльнулся адмирал, но представлять себя на мостике этой красавицы, мне никто не мешает. Повисло молчание. Система репликаторов, установленных внизу, сзади, тихо гудела, обрабатывая минералы и металлы, привезенные дронами. Их массивные манипуляторы подавали готовые элементы прямо на платформы, откуда их тут же забирали строительные дроны. Процесс шел без остановки, не тратя ни единой драгоценной секунды. Линкор проекта «Бисмарк» заложен 18 часов назад. Статус готовности 1,7%, сверившись с планшетом в руках, наконец выдал Джон, торжественно протянув свободную руку ко мне. «Благодарю за этот шанс, Августов Легат». Я мягко улыбнулся, пожимая ему руку. «Империя дала вам его, адмирал. Оправдайте доверие своего нового народа. Клянусь, серьезно, смотря мне в глаза своими, выцветшим и темно-карим, я оправдаю это доверие». «Верю», не отвел взгляда, кивнув. И одновременно с ощущением серьезности момента в голове щелкнула шестерня, добавляя характеристику верной к досье Джона Вуда. Экскурсия, в принципе, дальше прошла без особых изменений в атмосфере. И я, и бывший капитан были взрослыми людьми, способными отделять рабочее от личного, посему показали мне соседний, только начатый док, просто расщелина в скале, перед дальней стенкой которой копошатся дроны. Они выбивали устройствами на манипуляторах крупные участки камня, убирая тот в пыльное, наполовину заполненное переносное хранилище снизу, в том же стиле, что и все вокруг. Готовили место для того, чтобы заложить следующие корабли. Энергостанция на основе чего-то непонятного, чертежи которой на нынешнем уровне технического обеспечения империи, даже просто вне базы данных «Авроры» вывести невозможно. Станция обслуживания дронов, климатическая станция, обеспечивающая отличные условия для нахождения тут человека. А самое главное, огромный, замкнутый сам на себя, безотходный завод, добывающий и перерабатывающий минералы глубоко под землей, на производстве которого все вокруг в основном и работает. Туда входа человеку не было, да и в принципе и смысла в таком, ноль. Как было сказано, наказание за проникновение, смерть, и недалеко. Ряды крупных, под 10 метров на сторону, герметичных камер, висящих прямо в воздухе, в покрытой металлом полости за окном. За окнами наблюдательного пункта был вакуум, а по стенам шли толстые транспортные и энергетические кабели. Камер было 12, хоть и активно работали пока только часть из них. Тут синтезируются с нуля квантовые ядра будущих кораблей, без которых те остовы в доках, как броня без воина под ней. В камеры даже заглянуть было нельзя, ибо процесс шел настолько невероятно тонкий, что даже простое наблюдение за ним могло все испортить. Сейчас было поставлено на выращивание 9 ядер, а 78% всех мощностей базы шло на обеспечение стабильной работы окружающего их оборудования. И никто, даже Аврора, не могла сказать, куда идет столько ресурсов. Не нашего уровня умов дело, в общем. Даже прогнозировать, когда эти ядра, что вообще-то помещаются в кармане жилета, будут готовы, не получилось. Есть только примерные сроки. Эсминцы – ровно 4 единицы, от 15 дней до полугода, 2 ядра крейсеров, от месяца и до года, еще столько же, для двух кораблей дополнительного типа, поддержки. А самое крупное ядро, наше «Бисмарк», не дала выяснить даже точного минимального срока, оставив «Аврору» просто предположить до 2 лет ожидания. Когда даже «Аврора» вынуждена просто предполагать, значит тут уже ничего и никак не сделаешь, без вариантов. Остается просто ждать. Притом, как уже на пути назад отметил Джон, корпуса делаются под ядра, а не наоборот. Так что даже имея мы готовый корабль прямо сейчас, без сердца и разума, под который он и спроектирован, вне зависимости от того, сколько у нас на складе валяется ядер, тот годен лишь на бессмысленный дрейф в виде призрака своего потенциального великолепия. Под разговор о том, как технологии тумана могут помочь империи, мы и зашагали к Авроре. И кстати о ней. Построить вторую нам не удастся никак. Нет, просто у нее в базах данных проекта себе подобных кораблей, а я, хоть и имею соответствующий уровень доступа, совсем не их создатель, чтобы пополнять те самые базы. Выходило, кстати, довольно забавная ситуация. Устройство тумана настолько превосходит все нам известное, что империи только и остается, как использовать их, даже не мечтая понять, что там в них происходит. И все, что есть в базах данных Авроры, относится либо к построению базы, либо к флоту. Плохо еще и то, что все специализировано только под использование в связке с другими приборами сверхвысокоразвитой расы. К моменту, как взошли на борт Авроры, пришли к выводу, что потенциально полезными для нас, отсталых, являются только суперэффективные генераторы, способные решить любые проблемы с энергией на макроуровне, вычислительные мощности разворачивающихся здесь кластеров и системы коммуникаций на основе кванта. Все это, кроме, предположительно, последнего пункта, просто не будет работать где-то в отдалении от ядра. Хотя, казалось бы, логики в подобном даже меньше, чем в получении из ниоткуда каких-то сверхмощных артефактов в виде карт от непонятной корпорации, скинувшей на мою голову счастливый билет в виде гачи. Но ты гляди-ка, я здесь, и все это, хоть и сложно поверить, действительно происходит. По этой теме наметил с десяток экспериментов и заказал с первым приоритетом, выше, на нулевом приоритете, только ядра и безопасность, квантовый коммуникатор и поставил задачу на синтез всех элементов периодической таблицы. Естественно, с соблюдением всех условий для безопасности мягких человеков на базе. Коль уж вливать в базы данных производственных чертежей мы абсолютно ничего нового, за отсутствием нужного ПО, не можем, то посмотрим на то, что могут предложить нам исходники тумана. А там как-нибудь сможем обучить и, не воспринимающие попытки заставить его, или даже так, ее, самому влить в бланк чертежей новые данные из этого мира. Просто не осознает примитивные схемы в качестве чертежа, и даже когда я, как админ системы, прошу изучить и добавить в базы данных полученные файлы, выдает ошибку с пояснением, чем-то похожим на классическую «не удалось распознать формат», разные уровни оборудования, в общем, как в той шутке, где путешественник из будущего принес с собой все знания развитой цивилизации, но просто не нашел тут гроланковый порт на тройном фернировании для своей флешки, чтобы поделиться ими. И да, адмирал, усильте работу над внешним периметром защиты острова, приказал, уже поднимаясь по ступенькам на мостик, все же это теперь стратегическая точка для империи. Собеседник просто кивнул, проговорив в пустоту. «Запиши, Аврора». «Записано, мистер Вуд», прозвучал из планшета, который все время носил при себе адмирал, четкий, словно бы специально поставленный женский голос, что-то еще. Я приятно удивился, услышав, как изменился голос Авроры. Всего за 1,5-2 недели из монотонного гудения он стал вполне себе текучим, приятным меццо-сопрано зрелой женщины. «Нет, спасибо, родная», отказался он с легкой, все еще несколько кривой из-за невосстановившихся мышц улыбкой, хотя нет, предупреди Канта о гостях. «Поняла», пришел мгновенный ответ, и через миг Аврора уточнила, «мне подготовить завтрак». Джон перевел вопросительный взгляд не меня, но, получив ответ, отказался и сам. «Я не голоден», с улыбкой отозвался я, «спасибо, Ави». «Всегда пожалуйста, администратор». И все же и корабля стал выражать свои мысли намного более четко. Развитие личностной матрицы идет быстрее, чем я ожидал. Наверное, это связано с наличием постоянной связи с присланным на контроль этого острова контингентом. Хотя оставалось призрачное послевкусие недостоверности, словно общаешься со специализированной на социальном взаимодействии нейросетью, которой просто выдали достоверный голосовой модуль. Еще отметил, что надо бы перевести врата на этот остров. Имперская канцелярия же уже, прямым приказом Ривера, выписала сюда смешанную группу своих представителей. Матерый бюрократ, в верности которого конкретно империи сомнения нет, один специалист широкого профиля, он же кризис-менеджер из США, и бывшего владельца завода в Германии. А с учетом будущей роли этой по-настоящему опорной базы, можно будет потихоньку переводить кадры и необходимую для достижения целей в этом мире инфраструктуру сюда. Задачи же уже нарезаны. Меж тем, мы почти дошли, и из-за открытого прохода слышался интересный диалог. «Для работоспособности человеку требуются выходные, Аври», — говорил парень с интересным акцентом, японским, естественно, но на английском. И, судя по ответу, у них шел диспут на интересную тему. На основании анализа данных из сети для поддержания функциональности человека требуется около 8 часов сна в сутки, 3 приема пищи, каждый из которых занимает до 15 минут, и до 60 минут на личные нужды. Все это вместе составляет 9 часов и 45 минут в день. Остальное время в распоряжении может быть с полным основанием посвящено работе. Кивнув стоящему, устало привалившись о спинку большого кожаного офисного кресла, Кенту остановились в стороне от происходящего, а Аврора, проигнорировав как наше со своим адмиралом появление, так и приветственный поклон японца, продолжала выдавать математически обоснованную базу. Человеку действительно нужно время для восстановления, социальной активности и других непроизводительных занятий, однако траты времени на них можно минимизировать. Общение для поддержания ментального здоровья, например, занимает не более часа в день, которое, согласно моим расчетам, можно оптимизировать, заменив рабочими переговорами, распределенными по выделенным для трудовой деятельности часам. Физическая активность, еще 30 минут, тоже имеющие простор для оптимизации посредством рабочих задач. Это в общей сложности 10 часов и 45 минут, оставляя минимум 13 часов 15 минут, которые полностью пригодны для выполнения задач. Аврора, ты великолепна в расчетах. Спокойным, хоть и усталым голосом признал Такахаси, хотя в его голосе так и чувствовалось то самое «но». Собственно, выразил он его немедленно, но не учитываешь одну мелочь. Мы люди, твари такие, не способны работать с таким распорядком дня больше недели, в какой-то момент просто сломаемся. Да и общение все же требуется живое, личностное, а не на рабочие темы. Согласно моим расчетам, большинство дополнительных потребностей, таких как развлечения, необязательное общение или хобби, не оказывают критического влияния на работоспособность. Значит, они могут быть исключены или сведены к минимуму. Таким образом, человек вполне способен функционировать эффективно, посвящая все оставшееся время после сна и минимальных обязательных нужд исключительно работе. И, не дав времени, чтобы примитивное создание родило имеющий хоть малейший доказательный вес аргумент, добавила: 10 дней, 6 часов и 41 минуту назад вы заявляли, что воспринимаете меня полноценной личностью, скинула на бедного японца бомбу, и нет, это не черная шутка. И, добавив, прошу уточнить, какие изменения в моем ядре привели к изменению этого мнения и почему меня не проинформировали об этом. Вскинувшийся было пацан, все же заставивший себя терпеливо дослушать, замахал руками в отрицании, всем языком тела выражая полное несогласие с, хех, полученными данными. Нет-нет, что ты, Аври, ты, личность. Он вновь поклонился, попросив прощения, перед тем как продолжить, просто ну я это к тому, что если человек не будет отвлекаться от работы, то он сломается. Последнее он произнес более низко, с грустью в голосе. Я припомнил его досье, и внутренне кивнул, найдя соответствие. Его хороший знакомый, мангака, умер от караси, уникального для Японии термина, обозначающего смерть от переутомления. Но и всякое мирское не особо интересует, поэтому обретшая вид слов чистейшая, бескомпромиссная логика вновь полилась через динамик на консоли. При утрате исполнителем своей функциональности его можно легко заменить, проговорил динамик без запинки, вымаливая под всеобщее молчание свои мысли. Прогноз на население мира данный момент составляет около 7794-798-729 человек, а дальше она вывела на голограмму информацию расчетов, одновременно начав ту озвучивать. Общее количество людей в возрасте от 16 до 60 лет – 4676-879-237 человек, трудоспособное население – 3273-815-466 человек. Потенциально готовые сменить работу и место жительства. 491072320 человек. Умственный фронт, представляющий пользу империи. 35466334 человек. Ремесленный или мастерский класс. 70932668 человек. А дальше высказала вывод, из-за которого в разговор пришлось вмешиваться уже мне. Даже если при эксплуатации этих ресурсов все без исключения работники будут приходить в негодность менее, чем за месяц, то все равно оборот кадров позволит продолжать выполнение поставленных задач в течение 16 лет. А если использовать оставшихся бесполезных особей для возобновления человеческих ресурсов с учетом генетической теории, выдвинутой доктором, «Тю-ю, называется вот это мы вовремя». Кинув взгляд на шокированного японца, потом на бледных Джона и поднявшийся к нам в гости Матока, что тоже застыло, тяжело вздохнул, а по спине прошел неприятный холодок. Даже зная, что этот юнит полностью под моим контролем, было малость страшно слышать, фактически, предложение устроить самую настоящую человеческую ферму. «Хватит, Аврора», мягко остановил ее, подходя ближе к бледному японцу, чтобы продолжить разговор с глазу на глаз. «Ты права с точки зрения цифр, но не учитываешь факторы психологии и принципов работы человека». Я встал прямо перед консолью, сложив руки на груди, учитывая, что и может поддерживать разговор одновременно с десятками персон, находящихся в любой точке ее корпуса, абсолютно бесполезные телодвижения, но это создаст лучшую картину для моих, хоть и не прямых, но подчиненных. Во-первых, выдвинутая тобой система не учитывает, что непрерывная работа без времени для восстановления приводит к снижению когнитивных способностей. Уже после нескольких дней сверхурочного труда производительность упадет до такого уровня, что продолжение делопроизводственного процесса станет бессмысленным. Ошибки накапливаются, а итоговая продуктивность оказывается ниже, чем у людей с более сбалансированным расписанием. Есть что сказать? Посмотрим, насколько развился разум хех молодого и в каких далях он мыслит. Это все же интересная тема, хотя, скорее всего, времени потребует довольно много. Я учитывала в своих расчетах исследования Европейского фонда качества жизни. В отчете «Рабочее время и баланс жизни работы» отмечено, что работа более 48 часов в неделю вызывает снижение производительности, рост количества ошибок и выгорание, особенно в профессиях, требующих высокой концентрации принятия решений. Это согласуется с исследованием Стэнфордского университета, где показано, что продуктивность сотрудников резко падает при превышении 50 рабочих часов в неделю, а дополнительные усилия свыше 70 часов почти не дают результата. На основании этих данных я сделала вывод о возможности поддержания высокой производительности человека. 48 часов интеллектуальной работы могут последоваться простой механической работой, дабы дать когнитивным функциям человека восстановиться для начала нового рабочего дня. Ребенок без морали, этики или здравого смысла, которому дали доступ к крупнейшим вычислительным мощностям мира. Как есть ребенок ведь, или просто сверхмощный калькулятор. Именно ради появления возможности точно выяснить это я и отправлял сюда человеческий персонал, чтобы обеспечить контроль над свободой, не обремененной бесполезными человеческими чувствами, разумом, а по возможности привить их, эти бесполезности, тому разуму. Но, по-видимому, тут все идет не так светло, как могло бы, отметив, что надо будет лично рассмотреть компиляцию и эффективность действий людского состава базы, перешел к основной теме. Очевидно, ядру Авроры еще есть куда развиваться. Ладно, где наше не пропадало, будем пытаться пояснять и, почему отношение к человеческим ресурсам так, как к ним относятся человеческие же работодатели, есть плохо и вредит работе системы более, чем помогает ее, собственно, продвигать. Видишь ли, Аврора, проблема в том, что механический взгляд на рабочую силу через упрощенную аналитику не отображает полной картины. Смотри, выполнение задач, требующих творческих процессов, требует вдохновения, которое приходит через отдых, переключение внимания и эмоциональную стимуляцию. Люди творческих профессий без свободного времени теряют большую часть своей эффективности. Я прав, ответ последовал после маленькой паузы. Короткий, четкий ответ. Да. Тогда перейдем к следующему пункту. Принуждение людей к выполнению работы на грани возможностей подрывает основы их социальности и ведет к массовым протестам, бунтам и падению доверия к системе. Ты ведь не учитывала вариант добровольности согласия на работу? Да, и, пока она не ответила, еще и уточнил, хотела заставить работников ходить хоть под дулом, но пахать, так-с, заодно проверим, как реагирует ее языковой модуль на вкраплениями сленга в разговоре. Да, главнокомандующий, и снова безэмоциональный, короткий ответ, и упустила из виду государственную необходимость в верных и мотивированных кадрах, частично, заявила она, после мига на, наверное, проведение анализа, добавив, ошибка системы исправлена. Я кивнул ей, продолжив, а еще замена утративших функциональность работников, это не только, хех, неэтично, но и экономически нецелесообразно. Даже если контакт, вербовка, перевозка специалистов встает для нас в почти неощутимые убытки, то обучение и интеграция новых сотрудников займут время и ресурсы. Я остановил свой монолог, чтобы оглядеть здешних работников. Вроде внимают, делают мысленные заметки. Хорошо. Постоянная ротация кадров снизит качество выполнения задач, увеличит расходы и затруднит до уровня невозможности реализацию долгосрочных проектов. Проведи анализ моих слов и скажи, насколько действенна твоя методика для образования стабильной рабочей среды. В этот раз она молчала почти шокирующие полсекунды, перед тем как выдать свое экспертное мнение. Работоспособность системы после получения новых данных снизилась на 82%. Аналитическая база обновлена. Благодарю за помощь, главнокомандующий, и сразу после этого добавила, возник вопрос, требующий пояснения. Валяй, сделав шаг назад, оперся локтем о спинку кресла Кента, с интересом принявшись слушать. В моих внешних базах данных есть информация о том, что вы, специалист Матока Кусанаги, император Ривер Мартинс, верховный инспектор по военным делам Джонатан Кларк и глава органа разведки Рейн Кросс неоднократно и критически нарушали нормы допустимой рабочей нагрузки, выведенной согласно новой аналитической модели, без паузы проговорила она, наконец дойдя к вопросу, который, как мне показалось, звучал малость вопросительно, но в большинстве случаев демонстрировали феноменальное качество и точность работы, превосходя прогнозы моих систем в изолированной системе с задачами схожего уровня от 26% до 279%. Почему, хмыкнул я, оглядывая окружающих, что, распределившись удобно в рабочем пространстве, внимательно слушали наш диалог, так я же уже почти и не человек. Матока, киборг, на это все присутствующие резко и с неверием обернулись на выглядевшую совершенно нормальной женщиной, спокойно кивнувшую девушку. Я проложил, да и все остальные тоже перешагнули грань нормального для обычного человека, имели нужный характер, достаточную силу воли, были крайне мотивированы и активно использовали высококлассные магические стимуляторы. И, подумав, решил все же уточнить и этот момент, уже понимая, что особого смысла в этом еще нет, и мы умеем работать с людьми. В моих моделях анализа отсутствуют данные по темам влияния характера, воли и мотивации человека на его работоспособность, а также точным данным по теме магические стимуляторы, работа с людьми. Да, пока что мы выдали тебе только информацию из библиотек империи, пожав плечами, начал я, многие практики, рецепты и другие секреты магии ремесленники того мира передают из уст в уста, или держат в личных библиотеках, поэтому пока что дать тебе доступ к ним не могу, и развел руками, как бы выражая огорчение этим фактом, сразу же, чтобы не терять время, добавив, а вопросы по остальным темам задашь уже непосредственно работающему с тобой персоналу, а то ишь ты, стоят да наслаждаются зрелищем. Нужно будет отдельно выписать сюда стоящего психолога для работы с ядром Авроры, еще спустить пару приказов на тему методики работы с ИИ, а то, по-видимому, старые офицеры еще не воспринимают ее живым существом, а авторитета Канта не хватает для устранения перевеса. Да, это замечательно, что они создают на основе своего опыта базу данных по работе с персоналом на флоте, может пригодиться в будущем, тактическим приемам и общему руководству эскадрами. Их основная цель как раз была в этом, в помощи развитию Авроре, ответах на ее вопросы по теме кораблей и обработке всех наличных в сети данных по отношению к морской тематике, но, в общем, скорее всего скоро персонал будет частично заменен. Ради баланса, скорее всего, сниму Мартина Вейгеля. А еще похоже, что на данный момент Аврора, вероятно из-за квантовой природы своего ядра, не воспринимает ничего дальше существующих у нее изначально модулей. Аналитика, связь и обмен информацией, инженерно-производственные системы, вот и все. Все же для квантовой системы нет вчера или завтра, только настоящее. А в этом настоящем адмиралтейский код, под выполнение которого у нее все мощности и были ориентированы. И я его прервал. А сейчас разница между двумя мирами наук не давала выстроить из нее что-то более самостоятельное. Как выразился японец, личность есть, да только, как мне уже понятно, основанная на аналитических модулях, а не самой концепции личного разума. Она просто прогнозирует, что должна была бы сказать та личность, которую у нее хотят видеть, и дает нужный результат. Так, ладно, для работы с людьми я сюда отсылал Матока, так что пусть она занимается своим делом, раз уж прочно утвердилась в должности ответственной по кадрам. А сейчас я несколько ограничен во времени. Аврора, лучше скажи, ты исполнила мои запросы? Изделие Голден 001C готово. Первичная фильтрация потенциально полезных империи специалистов проведена, сразу подтвердила она, неожиданно заявив, добыча и синтез элементов периодической таблицы Менделеева в количестве 1 грамма, выполнена частично. Инфраструктура базы не поддерживает синтез элементов с атомным номером 76 и выше.